«Очень просто. Я был кадровым танкистом-лейтенантом в румынской армии. И когда немцы потеряли много людей, нас перебросили к ним. Меня поставили командиром «Тигра» в дивизии «Принц Ойген». Наверное, слыхали, эсэсовское бронетанковое особого назначения. Все уже капитулировали, а мы из Болгарии рванули в Италию. Обошли Белград, отмахнулись от русских, но они отрезали нас. Тогда мы двинулись на север, пробиваться через Австрию всей дивизией. Не вышло. Вернулись назад в Югославию. За нами погоня. У серба вдруг оказались русские танки Т-34. Мы обратно решили пробиться через Грецию или Турцию, лишь бы уйти от русских. Но где там? В горах прямо на глазах таяли наши силы, теряли технику, людей. Ведь воевали только мы, да еще Щорнер в Чехии. Был конец мая. В Болгарии иссякло горючее, и нас могли взять уже голыми руками. Я удрал пешком на север, переплыл Дунай, успел зачислиться в румынскую дивизию Тудор-Владимиреску. Примечание автора. Дивизия, сформированная в конце войны и воевавшая на стороне советских войск. Она вернулась из Чехии. Там служил мой двоюродный брат, устроил меня. И все обошлось бы, но врач заметил мою татуировку. Родился я, видите ли, в Бессарабии, и поэтому считаюсь советским подданным. Хорошо, что обошлось переселением. Про наколку под мышкой они забыли, могли осудить. Здесь встретил в Дизельном своего стрелка-радиста, тоже из Кишинева, 10 лет. Взяли прямо в танки Радулеску. Я знал этого Радулеску. Он тоже осенью прибыл из тайги. Играл в лагерной самодеятельности на свирели и тонким нежным лицом походил на переодетую девушку. «Ладно, зайду в 5 часов», — сказал я. «И послушайте меня, меньше вспоминайте о принце Ойгене, а то будете спать на одних нарах с Радулеску». «Ласло Сабо, это, кажется, Лёша», — сказала толстушка-лаборантка. «Возьмите вот пока ваши анализы». Бланки с анализами наших марок стали, я сунул в карман и вошел в химлабораторию. У миниатюрного горна орудовал прыщеватый блондин с раскрасневшимся от жара лицом. «Лёша, это ты, Сабо? Никогда твою фамилию не слыхала». «Я один венгр на заводе. Вчера только обнаружил земляка. От него вам письмо. А сам он где? Болен. Что там пишет? Слушай, дорогой земляк, мой друг тебе расскажет, в чем я нуждаюсь. Он что, сильно болен? Нормально есть может? О, чего-чего, а это всегда. Еще курить». Лёша нырнул в соседнюю комнату и скоро вынес оттуда мешок величиной со средний рюкзак. Больше мы с девушками не сообразили. Тут он упоминает мед. «Скажите, завтра куплю на базаре. Вот еще мой свитер. Вчера только выстирал. Пусть не побрезгуют. В мешке хлеб, табак, масло, консервы. Мы здесь сами готовим обед». Вечером пришлось просить двух ребят помочь мне нести передачу в лагерь. Сам я взял мешки с табаком и салом. Навестив сербских земляков и гречанку, секретаршу директора, я вынужден был часть хлеба оставить в моей конторке. Придя в барак, я переобулся, помылся и пошел с мешками к Матычу. Он лежал под одеялом. На соседней постели валялись бумага, книги, карандаши. На тумбочке куча таблеток, хлеб, большой перочинный нож, открытые мясные консервы и чашка чая. «Добрый вечер, господин Матыч. Я вам еще принес», — сказал я, освободившись со вздохом от ноши. «Только будьте осторожны, уберите нож. Зачем наживать себе неприятности? Прошу, спрячьте в тумбочку. Я хлеб сейчас отдам дневальному посушить». Я открыл тумбочку и ахнул. Она была забита продуктами. «Если не войдет то, что принесли, пожалуйста, в соседнюю. Махорка? Хорошо, тоже пригодится. Лучше иметь запас. Завтра, прошу вас, возьмите еще пару писем. И не забудьте про мед. Пусть Сабо постарается». 6. Через месяц Матычу действительно дали отдельное помещение в конторе инструментального цеха. Ключей, правда, не вручили, но все условия для работы у него теперь были. Он рисовал чертеж за чертежом, копируя их из английской книги, прессы и приспособления, которую выпросил у главного механика. Затем перешел на многоцветные диаграммы из той же книги. Я переводил ему английские обозначения и показывал, как их писать русскими буквами. При посторонних лицах вольное начальство часто заходило посмотреть иностранного инженера. Он без удержу разглагольствовал о великосветских банкетах, встречах с Черчиллем, о своих научных трудах, патентах, о жене, которая, как только узнает его адрес, непременно пришлет громадные посылки, о загадочном мистере Джексоне. А меня мучил, интриговал вопрос: кто же он в действительности? Через неделю к нему стали наведываться главный инженер завода и грек. Матыч объяснял, что скоро завершит изучение диаграмм и тогда возьмется за черчение большого пресса для башмаков. А пока он просит калькулятора и чертежницу. Грек было возмутился, но Матыч хладнокровно объявил, что в противном случае перейдет на судоремонтный завод. Там ему обещают будто бы золотые горы и идеальные условия. Грек, знавший, что из заводской конторы Матыч действительно говорил по телефону с директором судоремонтного, сдался. Шантажируя грека, Матыч опять заболел на неделю. Вернувшись с работы, я застал его сидящим на заваленке у барака. Было уже тепло, наступила весна. Перед ним стояла тумбочка, он опять чертил свои орбиты. А рядом дневальный делал что-то непонятное — жёг резину, держа на дне кусок стекла величиной с ладонь. «Привет, господин Матыч. Что он делает?» — — спросил я, показывая на аварца. «Коптит стекло, оно заменит темные очки. Я высчитал, что в субботу в 16:30 будет затмение солнца. Видите, готовится. Вы спятили, завтра поллагеря узнает об этом, и с вас спросят, зачем вы им голову морочите. Вот видите, здесь пересекаются орбиты Луны и Солнца. Не говорите мне этой чепухи, я сам инженер и не глупее вас. Утверждение мое было несколько самонадеянным. Он, во всяком случае, оказался намного хитрее меня. Вчера и сегодня читал газету. Там о затмении никаких сообщений нет. Воля ваша, конечно, но уверен, вам не сдобровать. Смотрите, Степанов тоже начинает коптить. Толстый кочегар из котельной средней школы держал в руке свое стекло и старался отхватить немного черного дыма от факела аварца. «Я нисколько не волнуюсь», — произнес Матыч невозмутимо. «В 16:30, как правило, облака тянутся из порта в бухту Веселую и закрывают солнце». Я насторожился. Впервые услыхал от него косвенное признание в своем мошенничестве. «А к вам еще просьба», — продолжал он. «Принесите мне из библиотеки главного механика английские книги. Вы, кстати, можете их переводить. У меня идея сконструировать медицинский аппарат, которого еще не было на Колыме. Стальные, легкие. Надо лишь разыскать чертежи, схему хотя бы. Может быть, в технике медицине есть такой американский журнал. Я видел несколько подшивок у главного механика. Фантазировал я. Пойду завтра к нему, посмотрю». Из барака вышли еще два зэка и тоже начали возиться со стеклами. «Да, мне хотелось бы над этим поработать. Помните, американец?» Я помнил. В 30-е годы газеты писали об этих стальных легких, о парализованном американце, молодом богаче, который лежал, жил и путешествовал в длинном цилиндре на колесах, заменившим ему грудные мышцы, бездействовавшие после полиомиелита. Ни один врач не мог, естественно, вылечить его, и тогда он обратился к чудотворному источнику во французском городе Лурде. Результата, конечно, и там не добился, но шуму было много. «Все, теперь будем смотреть в субботу на солнце», — заявил Дневальный и передал факел очередной жертве легковерия. Матыч небрежным жестом красивой руки остановил несколько любопытных, приблизившихся к его чертежам. «Завтра в 16:30 я вам всем наглядно объясню, что такое корона», — громко провозгласил он. «Только имейте в виду, без очков сожжете себе глаза. Когда мы летали в стратосферу, нам давали специальные очки, черные». Потом... Тихо сказал он мне по-немецки, будто чего-то стыдясь. «Зайдите, пожалуйста, к Наташе и возьмите камни для зажигалки. Она обещала». Ну и ну, Наташа была вовсе не глупа, но заговорить зубы хоть кому было для Матыча плевым делом. 7. В центре заводской территории стояла диспетчерская, маленький одноэтажный дом, где сходились все нити большого производства, транспорт, взаимодействие цехов, распределение людей. Уже более года здесь работала Наташа. Она не только великолепно наладила свою беспокойную службу, но и находила еще время для личной, довольно бурной жизни. Когда я был бригадиром в котельной, мой начальник, добрый и отзывчивый инженер Загатин, трогательный, наивный человек, который бесконечно жалел и всегда поддерживал заключенных, часто оставлял меня на своем месте, уезжая на несколько дней на охоту. Я должен был обеспечивать теплом весь завод, управление и отдаленные общежития, что было весьма затруднительным, поскольку у нас всегда не хватало угля. Я часами не отходил от телефона, жонглировал своими ограниченными ресурсами, уговаривал одних, обещал другим, посылал слесарей открывать вентили, прибавлять батареи в цехах. В тот день, когда я впервые остался хозяином котельной, раздался звонок, и в трубке прозвучал мелодичный женский голос. «Вас беспокоит Наташа. Не прибавите ли вы нам немного пару? Мы замерзаем начисто». Я только понаслышке знал, что она диспетчер, еще ни разу не видел ее. От нас шла прямая линия в диспетчерскую, и я велел приоткрыть вентиль. Скоро прозвучал тот же голос. «Алло, пожалуйста, больше греть не надо, нам теперь хорошо. А как у вас с душем? Свободно? Я бы хотела помыться. Кто это говорит? Не Загатин ведь?» Я назвал себя. «Ага, Димка говорила вас. Щон Данкома и Хинсбад». Примечание автора. «Хорошо, тогда приду мыться». Немецкий. Сказала она без акцента, но напевая на украинский лад. Несколько минут спустя она пришла за ключом от душа. Наташа оказалась блондинкой среднего роста, с узким лицом и большими серыми глазами. Когда она сняла платок, грива длинных волос редкого пепельного цвета рассыпалась по меховому воротнику добротного пальто. «Никогда бы я не подумал, что эта прекрасно одетая женщина заключенная, полногрудая, с тонким станом и стройными ногами, она обратила бы на себя внимание мужчин и в менее заброшенном городе, а в Магадане выглядела королевой. Мы разговорились. На мой комплимент относительно ее знаний языка Наташа сказала, что она учительница из Днепропетровска, была вывезена на работу в Германию, потом жила некоторое время в Париже. Но ее полковника интернировали американцы, а меня передали Иваном. Она произнесла на немецкий лад «Иваном». После душа зашла ко мне в контору. «В половине второго мы обедаем в диспетчерской. Заходите, когда найдете время». К нам ходят разные люди. Бывает интересно. Только не вздумайте приносить что-нибудь. У нас есть все, что можно достать в городе. Так хочется еще поболтать по-немецки. Эх, какие были времена! С С этого дня я иногда навещал ее.